Чувство нежности было столь сильно, что Маргарита не выдержала, схватила собачку на руки и начала кружиться, наполняя гостиную счастливым смехом. Наполненное уже привычной веселой чепухой письмо великой княжны Ксении, обладающей непоседливым характером и некоторой, продиктованной возрастом в 16 лет, а потому, простительной решительностью в суждениях, ближе к концу приоткрыла мне завесу кипящих по всей Европе женских страстей. Несносная, грубая, жадная, бессердечная Алекс. Представляешь, милый братец, эта особа наконец-то явила свой истинный облик, устроив скандал в Берлине. Добрая душа Марго, мои сестренки с Маргаритой Прусской переписываются еще активнее меня, до них почта доходит быстро, пригласила эту заносчивую девицу в свой дом, чтобы выразить соболезнования и попытаться утешить, но Алекс совсем не скорбит по нашему любимому Никке. Ее интересовало только его положение и трон императрицы. Только подумай, Жоржи, насколько бессердечной нужно быть, чтобы заявить Марго, этому скромному и доброму цветку, прямо в лицо. Это я должна была стать императрицей. Дядюшка Вилли немедленно погнал эту несносную девицу прочь, но вечер был безнадежно испорчен. П.С. Лиззи сегодня испачкала мордочку в молоке и испортила батюшкины брюки. Он очень неудачно проходил по коридору, а ты же знаешь, какая Лиззи любопытная и дружелюбная. Уж не знаю, на что рассчитывал Алекс, делая подобные заявления. Письма от нее я получал, 3 штуки, ответы на все писал Остап под диктовку Андреича, и, полагаю, овдовевшая еще до свадьбы Алекс это поняла, потому что дальнейшую переписку прекратила. Что ж, ее положение все равно целиком держалось только на большой и светлой любви Николая, так что нервный срыв из-за большого расстройства случиться мог вполне. Очень кстати бы сейчас пришелся публичный скандал при участии Елены Орлеанской, но я тут никак не повлияю, и чисто по-человечески жалко, и нужных людей не знаю. Когда я убрал письмо в конверт, за окошком парохода как раз показались высыпавшие на берег подданные. Подплываем. Выбравшись на согретую летним солнышком палубу, я принялся махать людям, продолжив заниматься этим до самого прибытия. В будущем Красноярске я бывал, здесь, на проспекте Красноярский рабочий, жила мамина сестра, у которой мы гостили. Проспекта в эти времена не имеется, правый берег Енисея развит скромно по тем же причинам, что и в других сибирских городах. Нет нужды, а если нет нужды, нет и мостов. Для логистики используются паромные переправы, это в теплые времена, и толстый слой льда, который покрывает Енисей в холода. Когда я доберусь до электрификации, Енисей перекроют гидроэлектростанции, и река зимой перестанет замерзать, а пока местные готовятся в скором времени начать строительство капитального железнодорожного моста, через него пройдет ветка Транссиба. Нормальный, квартальной планировкой с широкими прямыми улицами и переулками город, как бы грустно и одновременно иронично это ни звучало, как и Иркутск, обязан пожару, здесь о нем ничего не напоминает, ибо случился аж в 18 веке, уничтожив деревянный острог и большую часть домов. С тех пор Красноярск непрерывно развивался и хорошел, обрел учебные заведения, пожарные и жандармские команды, собственный городской сад, в будущем центральный парк, библиотеку, заводы и мануфактуры, и даже целый театр. Погода и атмосфера стояли что надо, дул прохладный, лишающий полуденное солнце убийственной силы, ветерок, в небо то и дело взмывали стайки воробьев, народ радостно шумел. Не существует на Руси города, который не был бы мне рад. Варшава, разве что, но и там будут притворяться. Сойдя на берег и проговорив положенные слова, мы коллективно помолились, и я привычно прошелся под триумфальной аркой, здесь она раза в 3 больше, чем в Иркутске. В будущем на этом месте появится речной вокзал. Слева уже сейчас видно стилизованное под египетское здание краеведческого музея. Погрузившись в дрожки, отправились в привычную поездку по улицам, которая окончится, конечно же, в храме. Исторический центр изменился до дрожи мало, львиная доля стоящих здесь зданий благополучно доживет и до моих времен, в процессе обретя новую штукатурку на фасадах и другие буквы на вывесках. Ну и названия улиц отличаются, стандартная для наших городов троица из улиц мира, Маркса и Ленина в эти времена именуется улицами Воскресенской, Гостинской и Благовещенской. Еще в уважающем себя губернском городе не обойтись без улицы Большой, а это, ваше императорское высочество, указал на просторное деревянное здание губернатор, Леонид Константинович Теликовский. Наш театр, в будущем он станет имени Пушкина и переедет в нормальное каменное здание. Леонид Константинович выглядел старше своих 57 лет, большую часть лица покрывала аккуратно подстриженная, снежно-белая борода, которая, помимо возраста, придавала губернатору внешнего добродушия. «Не показывают ли здесь крамолы до либеральных водевилей?» — с хорошо спрятанным сарказмом спросил я. Старику вопрос очень понравился, приосанившись, он разгладил усы и поведал. «Пытались, ваше императорское высочество, ссыльный у нас есть, поэтишка». Многих уважаемых людей его пьеска обидела, ибо не по делу высмеивал, зло и безвкусно. «Я бы хотел посмотреть», — улыбнулся я ему. «Просто как, например, безвкусие, чтобы потом лучше чувствовать прелесть хороших спектаклей». Губернатор отмазку взвесил и среагировал правильно, попытавшись сбить меня с темы. «Для вашего императорского высочества приготовили большую программу, которая, надеемся, понравится вашему императорскому высочеству». «Я не тороплюсь, Леонид Константинович», — развел я руками. «И с радостью посмотрю как программу, так и спектакль». «Как он назывался?» «В краях сибирских», — с видимой неохотой ответил он. Глава 16. Созданный мною прецедент возвышения купца тронул местные торговые элиты в самое сердце, заставив при каждой удобной возможности рассказывать о том, как щедро они вкладываются в благотворительность и улучшение городской среды. «Так-то хорошо, но я не знаю, что мне делать, господа же явно пытаются выяснить, сколько стоит дворянский титул. Пофигу, выпишу какому-нибудь особо старательному купцу коллежского асессора и поеду дальше, вы же на благое дело от души заносили, а не в меркантильных целях, так какие могут быть обиды?» Настрой на долгое пребывание в Красноярске позволил мне с легкой душою отодвинуть посещение театра, городского сада и прочих интересностей на 3 дня. Первый и второй, как и положено, были посвящены личным приемам местных и окрестных элит, в основном несли подарки и рассказывали, какой губернатор молодец, а владелец газеты типографии, Емельян Федорович Кудрявцев, пригласил меня переночевать в его гостинице «Эрмитаж», трехэтажном кирпичном здании. Номера класса элита останавливаются в основном обеспеченные люди и высшие офицеры. Помимо номеров люкс, имеются первоклассные кабинеты для конфиденциальных переговоров и 3 бильярда. Я пообещал подумать, губернатор из-за необходимости показать мне запрещенный спектакль несколько нервничает, и отъезд из его дома может навлечь на старика инфаркт. Посмотрим в краях сибирских и решим, что делать дальше, если спектакль ковался по принципу Фронда, все, художественная ценность, ничто, к губеру у меня претензий не будет. Леонид Константинович являет собой чуть ли не образец имперского чиновника, указания центра исполняются с прилежанием и, по возможности, с опережением сроков, в таком же режиме разгребаются местные проблемы, и все хорошие, что мне о нем говорили, подкрепляется фактами. Да, берет подарки, но покажите мне чиновника, который этого не делает. Коррупция – это не только русская, а общемировая проблема, справиться с которой быстро попросту невозможно. Побороть целиком невозможно в принципе, но это не значит, что невозможно минимизировать ущерб. Для этого нужно перелопатить законодательство, пересмотреть тарифную сетку. Чиновник маленького ранга без подарков тупо не выживет. Здесь со времен гоголевского Акакия Акакиевича не особо-то что-то изменилось. Вижу трогательную преемственность. Иван Грозный честно давал своим людям кормление, а мы, получается, делаем так же, но зачем-то врем. Помимо камерных встреч и пышных приемов под конец дня, во второй день вместили настоящий парад. Мы с удовольствием посмотрели, как по улице прошлись армейские, полицейские и пожарные чины. Последние катили по улицам стандартный по этим временам инвентарь из пожарных бочек. Парк техники немал, красноярцев устраивает нынешний вид города, поэтому пожар никому не нужен. Третий день посвятил посещению армейских частей и казачьих станиц, конь поется образцово-показательно, в исполнении японской конной забавы местные уже способны посоревноваться с опытными конвойными. Лучше бы что-то полезное так быстро осваивали. Пара деревень уже традиционно опустела. Уехали в Маньчжурию. В центральных губерниях переселенцев еще больше, мы неоднократно встречали следующие в противоположном нам направлении пароходы и даже баржи, заполненные крестьянами и их скотом. Люди, за некоторым исключением, переезжать не особо любят. Особенно неприятно переезжать с насиженных и обжитых мест в чистое поле. Ничего удивительного в том, что из перенаселенных и вечно полуголодных центральных губерний народ переезжать на восток не больно-то стремился. Но в этот исторический момент проще, в Сибири дальше переселяют уже не первое десятилетие. Механизмы и логистика в немалой степени отлажены, у многих по ту сторону Урала родственники и земляки, которые пишут в письмах о том, что зимой, конечно, тоскливо, но это компенсируется землицей и богатством флоры да фауны. Ручейки из людей не прекращаются почти никогда, то и дело крестьянам надоедает малоземелье, происки общинных старост, ух и любят они землицу перераспределять, или тупо от неуживчивого характера, да и чего греха таить, под давлением системы, и несколько семей формируют караван, решив попытать удачи на новом месте. Сейчас ручеек превратился в полноводную реку по двум причинам. Манчжурия – край теплый и благодатный, с отличной землей и близостью к строительным лесам. А какие там пастбища? Вторая причина – доминирующая. Русский крестьянин в массе своей, будь он хоть трижды крепкий середняк, 500 рублей и в руках-то не держал никогда. Деньги непредставимые, деньги чудовищные. Даже с учетом вызванного денежным дождем роста дальневосточных цен, а он не может не случиться, подъемные позволяют приезжать буквально в одних портках да лаптях, отстраиваться, закупать семена да скотину, и крепко вставать на ноги. На ноги, которые очень хорошо смотрятся в новеньких яловых сапогах за 5 рублей. Если душа просит побеситься с жиру, можно и гармонь прикупить, от 7 до 8 рублей в среднем по рынку стоит. Кое-какие из встреченных караванов под гармошечную музыку перемещались. Хрен бы так хорошо получилось без китайской контрибуции. Казна не резиновая, у нее много жизненно важных задач, вокруг нее много желающих отпилить себе кусочек, и настолько жирных выплат тысячам переселенцам государство из своих выделить не может. Ну а сегодня, в четвертый день моего здесь пребывания, наконец-то можно сходить заценить уровень провинциального театрального искусства. С культурой в эти времена дела обстоят двояко. С одной стороны, этнические и религиозные мероприятия вполне себе культурные. С другой, актеру нормальный человек руки не подаст. Это вполне логично. Если человек всю жизнь кем-то другим притворяется, значит верить ему нельзя. Профессиональный лжец. На меня вот посмотреть, сожру и не подавлюсь. При этом великий русский балет уже гремит на всю планету. При этом наследие Чайковского и Мусоргского играют и поют по всему цивилизованному миру, не исключая Петербурга. Но это для богачей и образованных людей. Культура должна пронизывать все сферы жизни общества, снизу доверху, и этим я тоже в свое время обязательно займусь. Но театр – это вечером, и я отодвинул его посещение исключительно ради отсечения кривотолков. Приехал цесаревич, и, вместо того, чтобы делами заняться, по театрам шляется. Нехорошо, а так показал вовлеченность в государственные дела. Ну и что, что толку от этих трех дней вообще никакого, ибо настоящие дела посреди торжества обсуждать невместно. Главное, вид сделать, а народ себе сам все объяснит наилучшим для меня образом. После дежурного разгребания почты и завтрака в компании семьи губернатора, неженатых детей не осталось, все при деле и все довольны, я отправился на площадь, где собрались удачно остановившиеся переночевать в Красноярске переселенцы. На Эрмитаж или хотя бы Россию денег у них не хватит. Последняя, пусть и лишена бильярдов и рассчитана на господ среднего достатка, оснащена хай-теком. Обладает электричеством, горячим водоснабжением и настоящим душем. Небогатые подданные обычно снимают угол или комнату у промышляющих этим местным. За комнату с одноразовым питанием просит около 60 копеек в сутки, но словившие повышенный гуманизм из-за возвышения второго домовладельцы для переселенцев делают небольшую, но приятную скидку. Погода сегодня не очень, по хмурому небу гуляют обещающие дождь тучки, но мы успеем разойтись и не промокнуть. В качестве трибуны подойдет дрожка, откуда я выдавал цесаревичев наказ 50-кам одетых в опрятные и чистые, но далекие от новизны вещи, крестьянам. Китайцев там, куда вы держите путь, ныне не осталось, они все примут русское подданство. Это, русские люди, ну и что, что глаза у них вот такие, изобразил. Сам термин расизм еще отсутствует как таковой, вместе с пониманием его пагубности, поэтому народ радостно заржал. Я не стану рассказывать вам, как сажать хлеб и строить избы, вы в этом, братцы и сестрицы, понимаете побольше моего. Не стыдно не знать, стыдно лезть с непрошенными советами туда, где сам ни хрена не понимаешь. Но русские китайского да монгольского происхождения живут там давно. Прошу вас, не задирайте их и не воротите нос. Напротив, помогайте друг другу, учите и учитесь тому, что в вас вложено нашими мудрыми предками. Только взаимная выручка приведет вас к процветанию и безбедной жизни». Люди похлопали, казачки охраны и местные волонтеры раздали им полезные в хозяйстве подарки, сельхозинвентарь, и я отправился на встречу с промышленниками. Уважаемые состоятельные господа уже знали, что цесаревич раздает невесть откуда взятые карты с удивительно точными описаниями жирных мест. Дальневосточные коллеги уже успели провести первичные экспедиции и убедились в правильности наводки, а потому еще до моего приезда многие соединили финансовые и человеческие капиталы в паевые общества. Немного рассказав о необходимости заботливого отношения к рабочим, я раздал запечатанные пакеты и дал команду раскошелиться. Сибирь да Дальний Восток – края малолюдные и плохо развитые. Главное, в чем нуждается эта суровая, но богатая земля – это толковые люди. Толковый человек выращивается либо долгим жизненным опытом, либо, что выгоднее для всех и эффективнее, в учебных заведениях. Здесь, как на заводе, чтобы изготовить станок, нужен станок для изготовления станков. Я говорю об учителях. Ваша учительская семинария, которой руководит известный вам Иван Тимофеевич Савенков, произвела на меня большое впечатление. Предлагаю это дело расширить и укрупнить. Учителей империи нужно много, ибо народ наш в массе своей встречает 20 век безграмотным. Учителя для учителей будут выписаны из европейской части страны. Мои люди уже занимаются их поисками и наймом. От себя я под это дело выделяю 10 тысяч рублей. Хватит на второе издание на 500 учащихся. Уважаемым господам придется скинуться на общагу. Проект комплекса мне сочинил представленный губернатором пожилой архитектор. Губернатор же позаботится о документальном оформлении и дальнейшем финансировании, уже из государственной казны. Сам Иван Тимофеевич Савенков – настоящий бриллиант, таких надо холить и лелеять. Благодаря его гиперактивности в Красноярске появилась не только учительская семинария, но и шахматный кружок с авторской азбукой, которая позволяет проводить матчи через телеграф. Кружки гимнастики зародилась и достигла немалых успехов, археология и многое, многое другое. Кадр архиценный, и послезавтра я с ним поужинаю. Далее я отправился на встречу с заводчиками, их раскрутил сброситься на еще одно реальное училище, ныне в городе одно такое существует. Пряником послужили заверения в том, что с приходом сюда железной дороги начнется бурный рост всего и вся, и лучше уважаемым господам вырастить себе лояльные кадры самим, чем втридорого платить дефицитным пришлым. После этого настал черед досуга в известной степени приятного, посещения расположенной на Воскресенской улице, в моей реальности проспект Мира, женской гимназии, выпускницы которой получают гордое звание «домашняя наставница». В будущем в этом здании разместится один из корпусов педагогического университета. Проехавшись под начавшимся дождиком, навес дрожек спас от намокания, я надкусил преподнесенный мне каравай, и мы собрались в актовом зале. В эти времена он называется не так, но я сознательно внедряю в головы окружающих привычные мне термины. Все равно к ним придем рано или поздно. Стоя на сцене, я посмотрел на улыбающиеся девичьи мордашки, на гордые тем, что я снизошел до их заведения, лица дам педагогинь, и решил зайти чуть дальше, чем следует, морально приготовившись отхватить от высочайшего батюшки, как и все мои выступления, здешние старательно законспектируют и пустят в печать журналисты. Пофигу, Александр должен понимать, что рано или поздно империя перейдет ко мне целиком, а значит, к предвыборным речам отнесется нормально. Ну а легкий втык я легко переживу, действий ведь пока никаких предпринимать не стану. Расположением дам пренебрегать нельзя, даже трижды герои войны, неоднократно раненые и готовые и дальше верою и правдою, дома нередко превращаются в закоренелых подкаблучников. Известный тезис о том, что ночная кукушка дневную завсегда перекукует, родился не на пустом месте, и этот рычаг я тоже использую для укрепления своего положения. По всему миру сейчас бурлит и вызывает у власть имущих зубовный скрежет первая волна феминизма – суфражистки. В отличие от волн последующих, их движение несет исключительно правильные посылы – уравнение в правах, разрешение нормально работать, наделение избирательным правом. Словом, суфражистки просто хотят, чтобы женщину наконец-то признали человеком со всеми вытекающими. Женщина – это почти потустороннее существо, ибо Господь наделил ее возможностью приводить в наш мир новые души, облекая их плотью, начал я речь. Но этим роль женщины в мире ограничивать глупо. История знает немало примеров, когда дамы совершали великие поступки и меняли географию мира. Ярким примером является Екатерина Великая, которая мудро и долго правила нашей империей. На данный момент, кстати, она из всех Романовых, ну и что, что немка, фамилия-то наша, занимала трон дольше всех. Надеюсь, что его величество и мой уважаемый отец побьет этот рекорд. Ну а ежели Господь распорядится иначе, потягаться с Екатериной попробую я. Шутка, не такая уж и шутка на самом деле. Зашла хорошо, и милое хихиканье дам заставило расправить плечи пошире, против биологии-то не поспоришь. Не говоря уже о том, что за каждым отважным историческим деятелем незримо стоит его супруга или любовница. Господь ничего не делает просто так, и для человечества одинаково важны как мужчины, так и женщины. Признаюсь вам, милые дамы, откровенно, с обилием юридических препон на женском пути я решительным образом не согласен. Если дама чувствует в себе силы работать на производстве, в образовании, в сельском хозяйстве, в больницах и на научном поприще, империя обязана откликнуться на их созидательные порывы и предоставить соответствующие условия. Этот виток аплодисментов был значительно честнее и громче прежних. Почему за ту же работу условная швея получает меньшие жалования, нежели мужчина? При этом она может быть мастерицей с немалым талантом. Это пагубное и нелепое положение дел, и по прибытии в Петербург я намерен попытаться убедить его величество в необходимости работы по уравниванию дам в правах с мужчинами. Я верю, что как только женщины обретут права пользоваться всеми предоставляемыми империей возможностями, страна в своем развитии рванет вперед, к новым и чудесным свершениям. Вперед, суфражистки, я за вас. Далее мы с дамами провели серию вопросов и ответов, все о конкретных мерах, которые помогут уравнять, и тут я воспользовался возможностью применить универсальную палочку-выручалочку хорошему царю мешают плохие бояре, многозначительно не называя имен, но толсто намекая на мужское шовинистическое лобби при дворе. Были вопросы и более милые, например, не соглашусь ли я оставить строчку в дневниках да тетрадках со стихами, кои девушки этих времен уже освоили. Ну конечно же да. После автограф-сессии состоялось коллективное фотографирование. Напоследок, стандартный донат в 10 тысяч, который вылился в экспресс оформление Георгиевской стипендии, из которой будут оплачиваться обучение и питание бедных девушек в ближайшие несколько лет, но с условием отбытия после завершения учебы дальше на восток. К этому времени я успею хотя бы в крупных городах и селах развернуть нормальные начальные школы и выбить у папеньки закон, по которому дамы в этих школах смогут работать. На этом приятно полезные дела закончились и настало время ужина. Вчера я выбрал Метрополь, специализируется на европейских кухнях с упором во Францию, поэтому сегодня столуемся в Сибири. Разварная стерлить под соусом, наваристые щи, жареные рябчики и настоящее мороженое пломбир оставили меня удовлетворенным, и, поблагодарив ресторатора и поваров, я отправился за пищей духовную, в театр. Глава 17. Общество любителей драматического искусства старалось, это я заметить и оценить смог, и от часового попурри из фрагментов всеми любимых классических пьес, начиналось Островским, заканчивалось Ревизором, получил немалое удовольствие. Подвижник Савенков в роли городничего смотрелся просто замечательно. Далее состоялся антракт, во время которого я обильно хвалил труппу и подарил театру все найденные по пути книги с драматическими произведениями, в основном зарубежные и немножко Островского, потому что за русскими нужно ехать в более обжитые районы. Наша классика печатается очень маленькими тиражами, и от этого стоит дорого. Что ж, Шекспира как-нибудь для себя переведут, чем еще в Красноярске заниматься. После антракта мы принялись смотреть второе отделение, качество номеров в котором было очень нестабильным. Музыкальное сопровождение обеспечивал местный симфонический оркестр, и к нему у меня никаких претензий не нашлось, крепкий академический уровень, хоть сейчас в большом выступлении организовывай. Первыми на сцену взошли участники церковного хора, сплошь бородатые мужики в рясах, возраст колеблется от преклонного до студенческого. Они грянули вечерний звон, и я хищно уставился на солиста, такому басу место на сценах лучших оперных театров планеты. Дождавшись окончания выступления и поаплодировав, я повернулся вправо и спросил сидящего рядом со мной главу Енисейской епархии, епископу Тихону, знаком ли вам солировавший отрок, батюшка. Ну и что, что отрок старше меня лет на 5, положение автоматически возводит меня в ранг умудренного годами старца. Знаком, степенно кивнул епископ. Савелий, Дмитров сын, диаконом служит, аки соловей поет. Истинно так, покивал я, жалко вас такого лишать, но, ежели вы не против, я его в Петербург заберу. Ежели уйти захочет, значит на то воля Божия, не был против Тихон. Обернувшись, я велел Остапу привести соловья завтрашним утром в ресторан гостиницы «Эрмитаж», последнее заведение высокой кухни, оставшееся непосещенным. На сцену тем временем поднялась одетая в шикарное платье, сверкающая в свете лампы свечей драгоценными камнями и золотом, вдевшая в пышную, высокую седую шевелюру настоящий одуванчик, их здесь много растет, княгиня Белова. Когда она затянула классическую арию из Чайковского, я понял, что в обществе любителей драматического искусства состоят люди, не способные рассказать щедрому постоянному донору, коим является Ольга Андреевна Белова, что ее вокальные данные, в отличие от фигуры, для карьеры оперной дивы не подходит настолько, что к концу выступления у меня начало дергаться века. Чисто из принципа удержав на лице улыбку, я назло стыдливо отводящим глаза общественникам вручил княгине удачно купленное по пути собрание сочинений Глинки, в ответ на что она поклялась непременно заняться в ближайшее время организацией оперных постановок. Получайте. Когда я вернулся в кресло, епископ Тихон не удержался от ласкового укоризненного вздоха. Наблюдательность и прозорливость православных епископов вызывают у меня уважение, признался я ему. Черты сии каждому скромному служителю его иметь должно, поскромничал Тихон. Пока задник сцены меняли с симпатичного озера с кувшинками на старательно, но не очень умело нарисованные джунгли, я обернулся и спросил Фэна Зихао, которого время от времени таскаю за собой на статусные мероприятия. «Вам понравилось, учитель? Если человек долго поднимался по чужой лестнице, то ему придется сначала спуститься, прежде чем найти свою», с привычной безмятежной улыбкой ответил китаец. За время путешествия он отрастил усы, научился носить европейского типа костюмы, ему я их на все случаи жизни пошил, отточил умение говорить по-русски и, кажется, был вполне доволен своим важным положением. «Это вроде как не лезь не в свое дело», – заинтересовавшись, повернулся Тихон. «Ваша трактовка оскорбительна для уважаемой певицы, но я вынужден признать ее отчасти верной», – отвесил легкий поклон Фэн Зихао. «Покрестить бы тебя, Феня», – снисходительно заметил Тихон, сугубо из христианского сочувствия к душе несчастного язычника. Китаец вопросительно посмотрел на меня, и я дал епископу повод еще раз осуждающе вздохнуть, пожав плечами. Фэн Зихао при мне находится не первый месяц, и даже без высокого интеллекта смог бы заметить, что все вокруг него – христиане. В России он надолго, потенциально до самых последних своих минут. На сакральном уровне ему в целом все равно, базовые принципы в китайской его разновидности и христианстве схожи, поэтому учитель принял правильное решение. «Я бы хотел принять вашу веру». «Правильно, Феня», — разулыбался Тихон. «О душе думать нужно, она у тебя, язычника, в аду вечность мучиться будет. Завтра же лично таинство проведу. Ваше высочество, может ли этот скромный учитель попросить вас стать моим крестным отцом?» Вопросом поставил меня в тупик китаец. Пока я собирался с мыслями, епископ почуял неладное. «Корысть в тебе чувствую великую, Фенька, не стану крестить, покуда душу свою не подготовишь. Испытание тебе пройти придется, до самого Петербурга будешь по 20 молитв ежедневно класть. Смирение да кротость они тебе обрести помогут, тогда и окрестит, я письмо о том в столицу напишу». Потешаясь про себя, я отвернулся от потерпевшего фиаско хитрого китайца. На сцену как раз выбрались двое. Укутанный в раскрашенную под тигра мешковину и нарисовавший себе тигриное лицо мужик средних лет и худой подросток, одетый в набедренную повязку и нательный деревянный крест, тощий черноволосый подросток лет 12 с деревянным кинжалом в руке. Во Владивостоке мы с князем Ухтомским позволяли снимать копии с рукописи книги «Джунгли» всем желающим, и, судя по тому, что данный номер в программе значится как «Битва Маугли с Шерханом», часть этих списков благополучно добралась в другие части страны. Роли исполняют Иван и Александр Васильевы, по словам членов общества, весьма популярны по всей Енисейской губернии. Сценка была короткой, а текст, по мотивам, состоял из поделенного на двоих спикеров пересказа сюжета, рукопись-то мало кто читал, так что надо ввести зрителя в контекст. Иван Шерхан при этом очень неплохо воспроизводил тигриные движения, благоразумно не став опускаться на четвереньки, это бы дало совершенно неуместный комический эффект. После диалога начался трехминутный, Очень хорошо поставленный и отрепетированный бой, закончившийся втыканием ножа в подмышку Шехана. Оркестр все это время довольно уместно наигрывал динамично-драматичные мелодии. Музыка смолкла, Маугли поклонился, и из-за кулис раздался громоподобный мужской голос. Так человек победил зверя. От души поаплодировав, я обернулся к успевшему вернуться Остапу и велел пригласить семейный дуэт на то же утро, позавтракаем большой компанией. Епископ недоволен, он же со своим дьяком придет, на правах начальника, а тут каких-то актеришек терпеть придется. Ничем не могу помочь, батюшка, прояви христианское человеколюбие. Сидящий слева губернатор завтра наконец-то от меня отлипнет. Прошедшие дни он неотступно следовал за мной и изрядно надоел. В искусствах, как минимум в пении, он, как выяснилось, не разбирается, иначе не допустил бы княгиню Белову на сцену. Далее выступили детские хоры, гимназистов, из реального училища, из ремесленного училища и из женской гимназии. Уровень крепкой школьной самодеятельности, и этого более чем достаточно, требовать от ребят невозможного глупо. Обернувшись к Остапу в третий раз, я велел ему отдать команду на вручение молодежи подарков, наборы карандашей, тетрадки, чернильницы и коробки с конфетами. Дождавшись, пока вышедший на сцену конферансье объявит конец представления, я дал ему объявить меня полным титулом. Его императорское высочество, государь, наследник, цесаревич и великий князь Георгий Александрович Романов, и вышел на сцену. Улыбнувшись почтенной публике, я выдал отточенный актерский монолог, монолог старца из неизданных по соображениям цензуры братьев Карамазовых о важности любви к Богу и покаянии. Ну не Чацкого с Гамлетом же мне изображать, не тот образ. Любовь такое бесценное сокровище, что на нее весь мир купить можешь, и не только свои, но и чужие грехи еще выкупишь. Ступай и не бойся. Поклонившись, с минуту послушал овации и поднял руку, воззвав к тишине. Похвалив концертную программу, признался к большой и светлой любви к городу Красноярску и его жителям и под аплодисменты покинул сцену. По пути в губернаторский дом Леонид Константинович хвалил мои актерские таланты, а то я сам не знал, и немного занервничал, когда я назвал произведение «Первоисточник». Принял на свой счет в качестве сигнала, цесаревичу с цензурой не по пути. Чиновникам нервничать полезно, у них от этого честности служебное рвение обостряются, так что пускай. Выпив чаю с теплой ватрушкой, я отправился спать, чтобы встретить ясное утреннее солнышко бодрым и жизнерадостным. Вчерашний дождь закончился еще до темноты, и дорога успела подсохнуть, а значит планов менять не придется. Просто так отшивать губернатора грубо, он же ко мне со всею душою, поэтому я придумал хитрый план. Пока слуги приводили меня в надлежащий вид, я спросил Андреича, о чем с Кириллом вчера шептался. Вы, Георгий Александрович, сами говорили, что деньгам просто так в банке лежать не след, ответил орудующий бритвой старик. Вот, в дело пустил, и свои, и этих обвел рукой лакеев. Последствия пересмотра тарифной сетки, положив Остапу большое жалование, я вовремя спохватился узнать размеры довольствия остальных слуг и был вынужден поднять жалование Андреича до 5000, 4, гардеробщика, 3,5, рейб-кнехта и 3, лакеем. Обидно же, когда 15 лет верою и правдою, а невесть откуда взявшегося Остапа ценит больше. Андреич после моего повышения чувствует себя очень важным человеком. Вполне заслуженно, таким он и является. Народ моего камердинера сильно уважает, у него же доступ к телу есть, что приравнивается к без 5 минут всевластию. Нажалуется мне на кого-нибудь, и прощай карьера. Для меня, однако, эта эволюция выглядит забавно. Порою кажется, что задранным вверх подбородком старик начнет цепляться за притолоки. Когда я вдел ноги в сапоги, за окном послышался шум, прибыл купец второй гильдии Ефим Герасимович Гарин с помощниками. Все на велосипедах, сегодня у нас велопрогулка. Ефим Герасимович владеет велосипедной лавкой, и с радостью согласился предоставить транспорт, это же какая реклама. Велосипед, на который я снизойду водрузить августейший зад, после моего отъезда продадут на благотворительном аукционе. Дождавшись Остапа с Кириллом, составит мне компанию, встретившись в коридоре с как бы случайно оказавшимся здесь Леонидом Константиновичем, я с улыбкой кивнул на окошко. Доброе утро. Прекрасная погода для велопрогулки. И, не дав губернатору шанса каким-то образом примазаться, изобразил легкую грусть. К сожалению, народу не следует видеть губернатора верхом на велосипеде, это создаст легкомысленное впечатление и подорвет дисциплину. Вы совершенно правы, ваше высочество, поклонился Леонид Константинович. Не прощаюсь с вами, махнул я рукой и выбрался на крылечко. Губернаторский дом окружен небольшим черемуховым садом и отделен от улицы кованым забором с пиками. Слева, на перекрестке, стоит будка с будочником, присматривает за порядком, но, по моему мнению, лучше бы его поставили там, где он нужнее, ну кому в голову придет пытаться ограбить губернатора. Во флигеле живет нормальная охрана из казаков, они же, пополам с моими, патрулируют сад. Остатки моего конвоя расселены по всему городу, большая часть, напротив, в двухэтажном бревенчатом тереме полицмейстера. Там же разместился подполковник Курпатов, который, пока я веселюсь и пытаюсь подстегнуть развитие города, проводит инспекции и беседует с кем положено. Поздоровавшись с купцом, дождался, пока через ворота на улицу выйдет четверка верховых казаков. С велосипеда по террористам стрелять неудобно, и мы совершили короткую поездку через переулок и два квартала до дома княгини Беловой, который я назначил местом сбора для приглашенных на велопрогулку членов благотворительного, драматического и прочих обществ, по паре человек от каждого. Приглашались тайно переданными записками, что позволило не превращать прогулку в столпотворение, рано или поздно на непривычную суету на улицах обратят внимание все, но догонять никто не решится, не звали же. Налегая на педали, я думал о том, что в мои времена велосипеды были совершеннее, дело не только в тяжелой тяге, а в весе и подшипниках. Это открытие немного испортило настроение, куда ни ткни, нужны улучшения. При внешней схожести и наличии многих благополучно доживших до будущего вещей, мне придется долго и упорно работать, чтобы сократить отставание не от великих держав, но от России моих времен. Эта планка гораздо выше, и, раз у предков получилось несмотря на чудовищно жестокий век и многие потери, значит должно получиться и у меня. Изобретать велосипед буквально не придется, тут даже скорости переключаются. Но можно разработать новые сплавы и более энергосберегающую компоновку механизмов. Так что, в каком-то смысле, переизобрести велосипед все же придется, не лично, подданные сами все сделают. Этот рынок будет только расти. Об особенностях рынка, судя по печальным лицам, думали и припаркованные у деревянного опрятного двухэтажного особняка княгини-извозчики, личные и наемные. Ежели все на велосипедах ездить начнут, мы ж по миру пойдем. Дамы и господа встретили меня во дворе, княгиня Белова, несмотря на возраст и спорную физическую форму, твердо вознамерилась прокатиться с нами, а потому, как и остальные представительницы прекрасного пола, нарядилась в костюм для верховой езды, в платьях на велосипеде дамам было бы неудобно. Интересно, покажи я аборигенам среднестатистическую летнюю девушку из моего времени, как быстро ее бы принудили отправиться в монастырь на покаяние. Поговорив с довольным таким необычным досугом народом, мы с купцом рассадили их по велосипедам, пригнавшие транспорт подручные отправились домой пешком под тоскливым взглядом извозчиков, и первый в истории Красноярска велопробег начался. Ехали мы медленно, чтобы иметь возможность беседовать и из сочувствия к тем, кто на велосипеде ездит плохо, таковых оказалось большинство, но падений в дорожную пыль удалось избежать. Обочины центральных улиц Красноярска были оснащены дощатыми тротуарами, и до гостиницы «Эрмитаж» мы добрались с комфортом, распугивая городских котов, голубей и воробьев с воронами. Одобрительно покачав усами на столбы с электрическими проводами, когда я проезжал здесь в первый день, их не было, значит хозяин гостиницы слышал, как я рассуждаю о важности электрификации и хвалю за нее хозяина России, тоже захотел. Занимающий половину первого этажа ресторан мною был целиком арендован для этого завтрака. Места за моим столом удостоились купец Гарин, хозяин гостиницы и приглашенный диакон с епископом. Последний не упустил случая укоризненно повздыхать на мои слова о том, как весело кататься на велосипеде, и семейный актерский дуэт. Им я рассказал о дальнейших планах, поедут в Петербург с рекомендательными письмами от меня, диакон, у него жена и двое детишек, будет учиться петь оперу, его дети поступят куда решат родители, а актеры, у них никого из родичей нет, будут отправлены улучшать навыки за мой счет, чтобы в будущем влиться в коллектив театра юного зрителя. Я такой по возвращении обязательно открою. Покатавшись после завтрака еще пару часов, я попрощался с честной компанией и поехал париться в бане с гласным городской думы. Прямо из парилки можно окунаться в речку Качу, она в эти времена вполне чистая. а посему я с радостью подверг себя этой процедуре. Хорошо пропаренное и охлажденное тело дарило разуму мир и покой, и, насладившись поздним обедом в компании начавшего терять самоконтроль губернатора, на спектакль идет как на казнь, я отправился в театр, смотреть запрещенную пьесу «В краях сибирских», о существовании которой я в прошлой жизни и не догадывался, а посему не знал, чего ждать. Справки я через князей и Кирилла навел, для местных премьера пьесы была настоящим праздником. Шутка ли, в Первом сибирском театре ставит первую сибирскую пьесу. Понравилась она тогда почти всем, и прессе, и первым зрителям. Не в восторге были местные шишки, узнавшие в персонажах себя и нажаловавшиеся губернатору. Леонид Константинович посмотрел спектакль и запретил его. Усевшись в первом ряду, я старательно отогнал цеховую солидарность, жалко Федора Федоровича Филимонова, автора пьесы, которого я усадил по левую руку от себя, и жалко актеров, они же впервые в жизни играли свое, а не классику. Судить нужно объективно. Через полчаса решение было принято, ничего особенного в пьесе не было, но хорошо чувствовалось вложенные в нее как автором, так и актерами, любовь, старания, искренность и навыки. Кое-кого из персонажей я узнал и хоть сейчас мог показать пальцем, вон гласный думы сидит, мрачнее тучи, несмотря на банные процедуры в моей компании. Вон купец Ухманов, большой любитель карточных игр и пьяница с большим вопреки этому состоянием. Финальный диалог закончился, и выложившийся как в последний раз, и он действительно мог бы стать последним. Актеры, стараясь скрыть напряжение на лицах, поклонились. Зал не спешил аплодировать, все ждали меня. Уже второй августейший хлопок утонул в охватившем зал шуме, а губернатор начал потеть. Актеры поклонились снова и покинули сцену. Воспользовавшись удачным моментом, ее занял я. Зрители без подсказок замолкли. Пьеса хороша, и я вынужден просить вас, Леонид Константинович, снять запрет. Крамолы здесь нет. Если у нас можно показывать Гоголя да Грибоедова, значит и в краях сибирских сцены вполне достойно. Аплодисменты разразились снова. Эти я прервал поднятой рукой, улыбнулся, приосанился и продекламировал монолог Чацкого о судье кто? Леонид Константинович удар держал плохо, сняв фуражку, он раз за разом промокал платком лысину и лицо. Дочитав монолог, я поклонился, на правах актера могу себе позволить, и не глядя на него отправился ночевать в гостиницу, по пути велев Остапу организовать переезд из губернаторского дома. Посмотрим, к чему это приведет. Глава 18. Первые плоды поданного мною сигнала о скорой опале Леонида Константиновича Теликовского явили себя еще до отбоя. Я как раз диктовал Остапу плановое письмо Маргарите, в котором описывал прелести губернского города Красноярска. Будущая русская императрица должна любить свою страну, и я собираюсь научить ее делать это правильно. Да, грязюка, но посмотри на храмы и провода электропередач. Все это, между прочим, за 7000 километров от твоего Берлина, в котором, конечно же, тоже не все объекты электрифицированы. Помимо фотографий храмов, столбов да симпатичных зданий, приложу по этим временам почти неприличную, сделали сегодня, на ней я выныриваю из кочи, демонстрируя прекрасно сложенный, подтянутый торс, спрятав остальное под водой. Чисто русский Аполлон. Апартаменты класса люкс состояли из гостиной, с роялем, двух спален, одна для слуг, вторая для меня, двух уборных, тоже разделение, столовая и кабинета. В дверь последнего аккуратно постучали, и, получив разрешение, казак вошел и поведал. Ребенок пришел, с запиской не подписанной. Говорит, незнакомый господин в плаще и шляпе передать просили. Мальчик ушел, спросил я. Никак нет, ваше высочество. Ежели будет на то ваша воля, мы господина живо найдем. Это просто, нужно немного надавить на маленького посыльного. Красноярск же город маленький, значит незнакомость господина несколько преувеличена. Далее нужно будет надавить на господина, и, если он, не последнее звено в цепочке, повторять процедуру до победного. Давай записку, мальчика напоить чаем с пряниками, велел я, искать пока никого не нужно. Слушаюсь, ваше высочество, поклонился казак, отдал мне записку и ушел. Жалобы пошли, догадался Остап. Робкие и анонимные, проверяют меня на честность, кивнул я, сел на диван и развернул сложенный в 4 раза листочек. Ваше императорское высочество, прежде всего я бы хотел извиниться за то, что сие послание вы получите в позднее время и в обход установленного порядка. Молю господа о том, чтобы ваши конвойные передали его вам.